сняться с якоря, выслать шлюпку на батарею. Что вы задумали, Дон Владимир? Пускаемся в погоню. Организаторов нападения на Картахену надо проучить, чтобы запомнили на всю оставшуюся жизнь. Вы что, двумя кораблями в погоню? Пресвятая Богородица, их же полтора десятка. У меня к вам просьба. Передайте приказ Дону Джулино ди Аррабаль повременить с наказанием пленных. Вы их пощадите? Удивился Фернандо де Эстера. Нет, но сначала требуется провести тщательное дознание. Я должен знать имена организаторов мятежа. Я выполню вашу просьбу. Дон Фернандо склонил голову. А потом мы их накажем. Глаза офицера горели жаждой справедливого мщения. Что же, отношение к бунтовщикам и революционерам всегда и везде было одинаковым. На востоке сажали на кол, на западе вешали. Римляне отличались особым садизмом и прибивали человека к кресту. Кстати, «посадить на кол» в кавычках – это не совсем то, что рисует извращенное сознание современного человека. Если в Европе вдоль дорог стояли виселицы, то на востоке стояли заостренные вверху трехметровые столбы. Преступнику вспарывали живот, после чего тело насаживали на кол лицом вниз. В те годы широко практиковалась клановая татуировка. По ней прохожие могли определить родословную казненного преступника. Братья наблюдали, как портовые шлюпки буксировали к берегу обгорелые корпуса кораблей. Из трех взорвался только один. Там моряки растерялись и не успели пробить днище в районе крюйт-камеры. Взрывом разметало доски и брусья по всей акватории бухты. «Пушки будем поднимать?» – спросил Саша. «Обязательно. Зайдем на Гваделупу и отправим Монти письмецо. Зачем делать крюк? Из Оренока пошлем. Одессу строят только наши. Они сразу поймут, в чем суть до дела». «Можно и так», — согласился Вова. «Все равно беглецов придется топить». «Зачем? Вон шлюпки, уже вторую сотню солдат завозят на Варяг с Авророй. Солдат берем на всякий случай. У конкистадоров нет шанса, их повесят в любом случае. Я не позволю. Ну и дурак, на тебя окрысится весь город. До гуманизма еще далеко, отправим рабами на прииски. Разбегутся, охрану ставить нет смысла. Посадить в тюрьму кормить надо. Пусть поступают по своим обычаям. Предлагаешь повернуться спиной и сделать вид, что ничего не видел? Придумай что-нибудь другое». «Не придумывается», — вздохнул Саша. «Почему на батальных картинах кораблики горят и взрываются, а у нас только щепки и мусор? Ты серьезно?» «Ну да, что-то не шутится. Это же изобретение Петра Первого». «Что-то я не помню за ним никаких изобретений. Сам он ничего не придумывал, только давал указания. Ну и что он там науказывал? Построить 100-пушечные корабли, сам это знаешь. А короче, можно? Любишь ты устраивать длинные преамбулы. Как без этого? Ты же не поймешь причин», — притворно вздохнул Саша. «Давай суть, а не причины. Кораблики-то строили маленькие, и пушки поместились маленькие. В осаду ли в огороде? Я тебе о чем спрашивал? Не знаешь, молчи, а то петляешь, как заяц по кустам». «Бу-бу-бу! Какой злой дядя!» «Слушай дальше. Маленькие пушки не могли нанести шведам большого урона. Вот и придумали прямой выстрел раскаленными ядрами. С этого бы и начал. А то Петр, маленькие кораблики, все вокруг да около. Сначала построили никому не нужный флот. Затем от безысходности всех удивили. «Хватит, пошли в шлюпку!» Вон садится последняя партия солдат. Братья начали спускаться по неширокой каменной лестнице к крошечному причалу для досмотровых шлюпок. Оно и правда пора. Солдаты гарнизона уже разместились на Варяге и Авроре, на случай абордажной стычки. Братва на уходящих кораблях прекрасно знала ожидающую их участь. Попади они в руки местным властям. Честной люд вполне определенно относился к выпущенным из тюрьмы уголовникам. Корабли прошли мимо батареи и сразу повернули на запад, пройдя между севшим на мель флейтом и мысом Мазанилла. Осадка маленькая, никакого риска сесть на мель. Маневр сразу расставил точки в предстоящем морском бою. Уходящая эскадра только что вышла из подходного фарватера и взяла курс на юго-запад. Вышедшие из Картахены кораблики оказались прямо у них на пути. Было бы неправильно сказать, что эскадра начала перестроение. Нет. Флот конкистадоров устроил состязание, где главным призом была месть за неудавшийся поход на Картахену. Наивные, им бы посчитать количество орудийных портиков, не говоря уж о размерах стоящих за ними пушек. Корабли ринулись навстречу беспорядочной толпой. В то же время «Варяг» и «Аврора» продолжали держать курс на северо-восток. Им бы отвернуть, попытаться скрыться. Подобный курс неизбежно приведет к боевому столкновению. Мысль о том, что безумная парочка отсекает эскадре путь к отступлению, никому не могла прийти в голову. Саша выбирал первую мишень, изредка поглядывая на «Аврору», где командовал его брат. Для «Варяга» это не первый бой. Корабль и его возможности давно проверены и изучены. «Аврора» строилась и испытывалась без надзора братьев. От этого Саша испытывал некоторый дискомфорт. Еще мучило сомнение из-за выбранной тактики боя. Вова предложил отказаться от традиционной стрельбы настилом, когда ядра летят над водой, делая рикошет от волн. Этот самый надежный вариант гарантировал попадание, если ядро не взорвалось в подножие волны. Прямая стрельба в цель увеличивала дальность поражения, вместе с тем не исключала перелет. Ну а навес бомбами оставался за рамками возможного. Не попасть, слишком большой разброс. Здесь присутствует очень много сослагательных, которые просто нереально учесть, начиная с погрешностей в весе порохового заряда, кончая качеством самих пушек. 16 век. Философ Монтень с уверенностью предсказал скорый конец огнестрельного оружия и возврат к традиционной войне. Вот что он писал в 1580 году. Помимо оглушительного грохота, я полагаю, пушки – совершенно неэффективное оружие. Рано или поздно мы от него откажемся. В баталиях плечом к плечу стояли мушкетеры и стрелки из арбалетов. Пушки выстраивались впереди линии войск, где делали единственный выстрел. В общем-то, авангардный прорыв артиллерии произошел с подачи Ивана Грозного. Крепость Казань взяли 20 тысяч стрельцов и 150 пушек. Был еще отряд охранения царевича Шах-Али. Осаду обеспечивало более 100 000 воинов с 2000 пушек под командованием Александра Шуйского. Именно его трудами отбита синхронная атака татар под командованием князя Япончи и черемисов под командованием князя Немда. 30-тысячный отряд татар загнали в Арский лес, где и уничтожили. Остатки 40-тысячной армии черемисов преследовали на расстоянии 25 километров. Догнали таки и перебили. Кстати, черемисы – это урго-финны. Казань брали много раз и до Ивана Грозного. Однако этот поход имел одно существенное отличие. Русские не просто захватили хорошо укрепленный город, покорили огромную территорию от Волги до Урала, от Казани до Дона. Странно, но все помнят про Казань и совершенно не замечают других действий огромной армии. Новость о взятии столицы и разгроме Татарской империи быстро докатилась до всех европейских монархов. Как следствие, заставило задуматься о роли пушек как при штурме больших городов, так и в сражениях в открытом поле. Саша с Вовой никогда не слышали о Монтене. Артиллерия их интересовала только с точки зрения личного выживания. В 21 веке силу огнестрельного оружия знает любой ребенок. Так что братьям оставалось приложить свои знания. А появление собственных городов только усилило прилагаемую энергию. Кто же в здравом уме добровольно отдаст свои прииски? Наконец, взгляд зацепился за галеон, который в силу большей парусности уверенно вырывался вперед. Глянул на Аврору и сразу же выделил второй галеон. Логично, конкистадоры решили быстро разделаться со своими врагами. Ну-ну, правый борт, заряжаем книппели, сносим мачты галеону. Ежелесовский поднял большой палец и нырнул в палубный люк. Марсовые квантом, приготовиться к повороту. Марсовые разбежались по своим местам и встали в ожидании команд боцманов мачт. Саша еще раз посмотрел на галеон. Как быстро он приближается. Всегда так. Сначала корабль где-то далеко, сближение и первые маневры продолжаются по нескольку часов. И вдруг противник рядом. Только поспешай подавать команды, а матросы с потными спинами едва успевают их выполнять. Руль лево на борт, шкоты левый борт травить, правый выбирать. Раздался разноголосый свист шкотоблоков. Паруса, похлопывая шкаторинами, уверенно держали ветер. Варяг, увеличивая крен, начал уходить влево. Невелика хитрость. Со стороны подобный маневр можно принять и за выход в атаку, и как запоздалое желание убежать от врага. Донесшийся звук пушечного залпа сообщил о действиях Вовы. Лихач. Аврора почти протаранила галеон, прошмыгнув у того под самым носом. Зато залп надежно очистил палубу от мачт. Теперь бригантина откровенно убегала в сторону берега. Что же, это часть плана. Сейчас многие ринутся в погоню, желая прижать маленького нахала к берегу. Правый борт товь, скомандовал Саша. Вестовой замер в палубном люке. Для непосвященного он выглядел даже забавно. Человек высунулся по пояс. Взгляд устремлен на капитана. Сигнальный горн направлен вниз. «Подверни пять вправо», бросил последнюю команду на руль Саша. «Пли!» Горн выдал руладу. Ответом послужил огненный всплеск вдоль борта. Затем грохот, дым и тяжелый запах непрогоревшего пороха.